Моя дикая, иди ко мне. Ты еще утром меня ненавидела. Кто мы с тобой, актеры или же зрители? Если бы ты только узнала о том, как я каждый день снова влюбляюсь в тебя. Снова замираю, смотря, глядя на тебя с утра. Кажется, забыл, как дышать. Будто сердце поломало ребра. Еле пою, будто поломанная домбра. Ты в груди моей снова танцуешь под ритмы на бит, как стекло, но ведь сердце разбито. Пропитаны напеты и набит песни болью. Попутали мы по пути, смотри бы с любовью. Было бы проще, дружили б с тобою. Слушаю сердце и не дружу с головой. Кричу, моя стены. Опять любви, я клянусь. Чего-то все ждем, не знаю, зачем мы. Я нас порой так боюсь. Это все страсти, чувства без меры. С тобой во мне кипит кровь. Не могу с собой ничего поделать. Ты моя дикая любовь. Моя дикая любовь, yeah. Моя дикая любовь. Моя дикая любовь, yeah. Всегда рядом с тобой. Моя дикая любовь, yeah. Моя дикая любовь. Ты моя дикая любовь, yeah. Всегда рядом с тобой. Моя дикая, иди ко мне. Эти крики и рыки ты выкини. Наплевать, Маврик или Рига, или лето снега, или Питера пригород. Взглядом она режет меня, как циклон. Словом она валит меня, как циклон. Хочет меня, как оригинал, не клон. Для тебя был сын, когда я был никто. Бум, барабан и попало, перебунки подели. Стук по ним и спасили звук, который хотели. Не было времени, делал я треки до темени. Еле мы еле, блин, цель упредили бы песни. Я на такую блуду, я у нее на виду. Ты не заметишь даже, как тебя саму уведу. Всегда я стану не ту, банерю ту планету. Запоминаю твои взгляды, я ловлю на лету. Все кричу, ломаю я стены. Опять любви я клянусь. Чего-то все ждем, не знаю, зачем мы. Я нас порой так боюсь. Это все страсти, чувства без меры. С тобой во мне кипит кровь. Не могу с собой ничего я поделать. Ты моя дикая любовь. Моя дикая любовь, yeah. Моя дикая любовь, моя дикая любовь, yeah. Всегда рядом с тобой. Моя дикая любовь, yeah. Моя дикая любовь. Ты моя дикая любовь, yeah. Всегда рядом с тобой. Иди ко мне. Твой бахан знает, что за фигню, что это тут занимается? Это не то, что вы подумали, братан. А это кто? Где? Эти крики, рыки ты выкинь.